Ковчег на горах Араратских. В восточной Турции, на Анатолийском побережье, неподалеку от границ с Ираном и Арменией, высится покрытая вечными снегами гора. Высота ее над уровнем моря составляет всего 5165 метров, что не позволяет ей быть в ряду самых высоких гор мира, однако это одна из знаменитейших вершин Земли. Имя этой горы — Арарат. В прозрачном воздухе раннего утра, прежде чем облака закроют вершины, и в сумерках, когда облака уходят, открывая гору, возникающую на фоне вечернего розового или фиолетового неба, перед взорами людей, многие разглядывают высоко на горе очертания громадного корабля. Гора Арарат, на вершине которого должен находиться Ноев ковчег, упоминается в религиозных преданиях Вавилонского царства и Шумерского государства, в которых вместо Ноя приводилось имя Ут-Напиштим. В исламских легендах также увековечен Ной, по-арабски Нух, и его громадный ковчег-корабль, однако опять-таки без хотя бы приблизительного указания места его стоянки в горах, которая здесь называется Аль-Джуд, вершины. Под ними подразумеваются и Арарат, и две другие горы на территории Ближнего Востока. Библия представляет нам приблизительные сведения о месте нахождения ковчега. Ковчег остановился на Араратских горах. Путешественники, столетиями совершавшие вояжи с караванами в Центральную Азию или обратно, неоднократно проезжали возле Арарата и потом рассказывали, что видели ковчег поблизости от вершины горы, или же таинственно намекали на свои намерения отыскать этот корабль-ковчег. Они даже утверждали, что из обломков ковчега изготавливались амулеты для защиты от недугов, несчастий, ядов и безответной любви. Начиная примерно с 1800 года, группы горновосходителей с квадрантами, высотомерами, а позже и с фотокамерами забирались на Арарат. Подлинные остатки громадного Ноева ковчега эти экспедиции не обнаружили, но нашли огромные кораблеподобные следы. В ледниках и возле самой вершины горы заметили прикрытые льдом массивные столбчатые образования, похожие на обтесанные руками человека деревянные балки. При этом все больше утверждалось мнение, что ковчег постепенно сполз по склону горы и развалился на многочисленные обломки, которые теперь, вероятно, вмерзли в один из ледников, покрывающих Арарат. Если рассматривать Арарат из окружающих его долин и из предгорий, то, имея хорошее воображение, в складках горного рельефа нетрудно увидеть и корпус громадного корабля, и заметить какой-нибудь удлиненный овальный объект в глубине ущелья или не совсем ясное темное прямоугольное пятно во льдах ледников. Однако многие исследователи, утверждавшие, особенно в последние два столетия, что они видели на Арарате корабль, в некоторых случаях забирались высоко в горы и оказывались, как они утверждали, в непосредственной близости от ковчега, большая часть которого погребена подо льдом. Легенды о необычайно большом деревянном корабле, пережившие за тысячелетия целые цивилизации, многим не кажутся абсолютно правдоподобными. Ведь древесина, железо, медь, кирпичи и другие строительные материалы, за исключением громадных скальных глыб, с течением времени разрушаются. И как в таком случае может сохраниться деревянный корабль на вершине? На этот вопрос можно ответить, видимо, только так. Потому что этот корабль был заморожен во льду ледника. На вершине Арарата, в леднике между двумя пиками горы, достаточно холодно, чтобы сохранился корабль, сооруженный из толстых бревен, которые, как упоминается в сообщениях, пришедших из глубины тысячелетий, просмолены были тщательно снаружи и внутри. В донесениях горновосходителей и пилотов самолетов о своих визуальных наблюдениях за кораблеподобным объектом, который они заметили на Арарате, всегда говорится о частях корабля, покрытых сплошным панцирем из льда, или о следах в пределах ледника, напоминающих очертания корабля, соответствующие размерам ковчега, приведенным в Библии. 300 локтей длиной, 50 локтей шириной и 30 локтей высотой. Таким образом, можно утверждать, что сохранение ковчега в основном зависит от климатических условий. Примерно каждые 20 лет в Араратском горном массиве имели место исключительно теплые периоды. Кроме того, каждый год в августе и начале сентября бывает очень жарко, и именно в эти периоды появляются сообщения об обнаружении на горе следов большого корабля. Итак, когда корабль покрыт льдом, он не может подвергаться выветриванию и гниению, как целый ряд известных ученым экземпляров вымерших животных, сибирских мамонтов или саблезубых тигров и других млекопитающих из плейстоценовой эпохи, найденных на Аляске и в Северной Канаде. При извлечении из ледового плена они были в полной сохранности, даже в желудках еще находилась непереваренная пища. Поскольку определенные участки поверхности Арарата в течение целого года покрыты снегом и льдом, искатели остатков большого корабля не могли их заметить. Если этот корабль на горе все время покрыт снегом и льдом, необходимы широкие специальные исследования. Но провести их очень сложно, ибо горная вершина таит в себе, по мнению жителей окружающих селений, опасность для горновосходителей, заключающуюся в том, что сверхъестественные силы охраняют Арарат от попыток людей разыскать Ноев ковчег. Эта защита проявляется в различных стихийных бедствиях, лавинах, внезапных камнепадах, сильнейших ураганах и в непосредственной близости от вершины. Неожиданные туманы лишают альпинистов возможности ориентироваться, так что среди снежных и ледовых полей и глубоких ущелий они нередко находят свои могилы в обледенелых, покрытых снегом бездонных трещинах. В предгорьях обитает много ядовитых змей, часто встречаются волчьи стаи, очень опасные дикие собаки, медведи, обживающие большие и маленькие пещеры, в которых восходители часто пытаются устроить привал, и, кроме того, время от времени вновь появляются курдские разбойничьи банды. Помимо этого, по решению турецких властей, подступы к горе долгое время охранялись отрядами жандармерии. Многие исторические свидетельства о том, что на Арарате заметили что-то похожее на корабль, принадлежали тем, кто посещал близлежащие поселения и города, и оттуда любовался Араратом. Другие наблюдения принадлежат тем, кто, путешествуя с караванами в Персию, проезжали по Анатолийскому плоскогорью. Несмотря на то, что многие свидетельства относятся к древним временам и Средневековью, в некоторых из них присутствовали детали, которые значительно позже замечали современные исследователи. Де Роэс, вавилонский летописец, в 275 году до нашей эры писал: «Корабль, который в Армении опустился на грунт, и, кроме того, упоминал, смолу с корабля соскабливали и изготовляли из нее амулеты». Точно такую же информацию дает иудейский летописец Иосиф Флавий, который писал свои труды еще в первом столетии после завоевания Иудеи римлянами. Он представил подробное повествование о Ное и всемирном потопе и, в частности, писал: «Одну часть корабля можно обнаружить еще и сегодня в Армении. Там люди набирают смолу для изготовления амулетов». В позднем Средневековье в одном из преданий говорится о том, что смолу размалывали в порошок, растворяли в жидкости и пили это снадобье для защиты от отравления ядами. Указания этих и других античных писателей на эту корабельную смолу интересны не только потому, что явно соответствуют определенным местам книги Бытия, но и потому, что этот громадный корабль оказался вполне доступен спустя столетия после всемирного потопа, и потому что это дает достаточно реальное объяснение того, что деревянные столбы и балки, из которых был сооружен корабль, хорошо сохранились под слоем вечного льда высоко на горе. Иосиф Флавий в своей «Истории иудейской войны» делает такое интересное замечание. Армяне называют это место причалом, где ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части. Николай из Дамаска, который писал в первом веке после Рождества Христова хроники мира, называл гору Барис. В Армении есть высокая гора, называемая Барис, на которой находили спасение многие беглецы от всемирного потопа. Там же, на вершине этой горы, остановился один человек, приплывший в ковчеге, обломки которого сохранились там на долгое время. Барис было другим названием горы Арарат, которая в Армении называлась еще Масис. Один из самых знаменитых путешественников прошлого, Марко Поло, в последней трети XV века проезжал возле Арарата по пути в Китай. В его книге «Путешествие венецианца Марко Поло» имеется ошеломляющее сообщение о ковчеге. «Вы должны знать, что в этой стране Армении, на вершине высокой горы, покоится Ноев ковчег, покрытый вечными снегами, и никто не может туда, на вершину, забраться. Тем более, что снег никогда не тает, а новые снегопады дополняют толщину снежного покрова. Однако нижние слои его подтаивают, и образующиеся ручьи и реки, стекая в долину, основательно увлажняют окружающую местность, на которой вырастает тучный травяной покров, привлекающий летом изо всей округи многочисленные стада травоядных крупных и мелких животных». Это описание горы Арарат до сегодня остается актуальным, за исключением утверждения, что никто на гору забраться не может. Самое интересное его наблюдение состоит в том, что снег и лед подтаивают у грунта, и вода вытекает из-под ледникового льда. Особенно важно отметить, что современные исследователи обнаруживали в ледниковых трещинах обработанные человеческими руками деревянные балки и стойки. Немецкий путешественник Алиарий в начале XVI века побывал возле Арарата и в своей книге «Путешествие в Московию и Персию» писал: «Армяне и персы считают, что на упомянутой горе все еще находятся обломки ковчега, которые с течением времени стали твердыми и прочными, как камень».